пока березы, метлы, голодранцы, афиши, кошки и столбы скользят видением влюбленного пространства, мы повесть на год отведем назад. Важны были совсем не повесть, не все эти неряшливые, маловразумительные перечисления, а отдельные строки, которые в свалке мусора мог найти как бриллиант только гуляка праздный, гений. С простительную прытью скамью дождем растительным кропит. Может быть, это изображение с пьяных глаз рассветного московского бульвара стоило всей поэмы? Мы были восхищены изобразительной силой Мулата и признавали его безусловное превосходство. Дальше развивался туманный спектрский сюжет, сумбурное повествование, полное скрытых намерений и темных политических намеков. Но все равно это было прекрасно. Забытый дом служил как бы резервом кружку людей, знакомых по Москве. И потому Бухтеевым не первым подумалось о нем на Рождестве. Их было много, ехавших навстречу. Опустим планы, сборы, переезд и так далее. Триумф Мулата был полный. Я тоже, как и все, был восхищен, хотя меня и тревожило ощущение, что некоторые из этих гениальных строк вторичны. Где-то давным-давно я уже все это читал, но где? Не может этого быть. И вдруг из глубины памяти всплыли строки. И вот уже отъезд его назначен. И вот уж брат зовет его кутить. Игнат мой рад, взволнован, озадачен, на все готов, всем хочет угодить. Кутить в Москве неловко показалось по случаю великопостных дней. И за город по их следам помчалось 7 троек, 7 ямских больших саней. Разбрасывая снег, стучат подковы, под шапками торчат воротники, и слышен смех и говор. Что вы? Что вы шалите? И в ногах лежат кульки. Что это, Мулат? Нет, это Полонский из поэмы «Братья». А это тот же 5-стопный рифмованный ямб с цезурой на 2-й стопе. Был снег волнист, окольный путь извилист. И каждый шаг готовился сюрприз. На розвольнях доколики резвились, и женский смех, как снег, был серебрист. Особенно же я вам благодарна за этот такт, за то, что не с одним, ухаб другой, ну как? А мы на парных, а мы кульков своих не отдадим. Кто это? Полонский? Нет, это Мулат, но с кульками Полонского. Впрочем, тогда в Мыльникове переулке об этом как-то не думалось. Все казалось первозданным. Невероятно было представить, что Мулат вторичен. В окошке уже начал приливать ранний весенний рассвет цвета морской воды. На миг настала предрассветная тишина. Мы почему-то замолкли перед опустевшей чашей крюшона. Вдруг послышался цокот подков по мостовой Мыльникова переулка, уже не ночного, но еще и не утреннего. К нашему дому приближался извозчичий экипаж. Была такая тишина, что угадывалось его мягкое подпрыгивание на рессорах. Экипаж поравнялся с нашими открытыми окнами. Поравнялся и остановился. Мы увидели в экипаже господина с испитым лицом, в шляпе на затылке. Видимо, он возвращался домой после бессонной ночи. Усы, трость над балдашником. Господин повернул к нашим распахнутым окнам бледное лицо игрока и произнес утренним, хотя и несколько с перепоя, но четким, хрипловатым, громким на весь переулок голосом нечто похожее на зловещую, как бы гекзаметрическую строку. Всех ждет неминуемая петля. После чего тронул извозчичью спину тростью, и звонкое цоканье по мостовой возобновилось, и постепенно все слабело и слабело до тех пор, пока экипаж не скрылся за углом.